Глава 10. И вновь меня волнует вопрос денег. Потраченных денег. Откуда взялись у мамы такие суммы? Прореализованный товар, отбитых у разбойников купеческих караванов, она мне говорит. Так там сумму вырученных средств делили на 3 равных части. Нам, на средину и человеку из администрации герцога. А ведь еще и стреляющие артефакты выкупить умудрились, по цене немалой, причем все. У мамы не спросишь, опять отшутится. Остается Тим. «Ну ты чудак, человек», — ухмыляется дедушка Тимофей на мой прямой вопрос. «Мама твоя ведь не зря тебя кормильцем при всех называет, и при мне тоже. Не понял еще почему?» Мотаю головой, явно видно из-за своей неопытности что-то очень важное во всем этом вопросе упускаю из вида. «Мама твоя с твоей легкой руки теперь знатный землевладелец. Хотя разбирался я по ее просьбе с вашими земельными делами. Вся земля твоя, принадлежит тебе и только тебе», смотрит на меня со значением во взгляде старый торговец. «Но по твоей воле сейчас твоими землями распоряжается твоя мама. Она, так сказать, твой душеприказчик. А кто за твоими землями сейчас присматривает там на местах?» Задает он мне неожиданный вопрос. Опять пожимаю плечами. «Ну ты даешь», — удивляется он моей непонятливости. «Твой же новый раб по чести, целый сын герцога Севера. Не буду тебя спрашивать, как он тебе должен столько оказался, что в рабы попросился. Но вот к делу, порученному ему, он отнесся очень ответственно и серьезно. Да и люди есть в его распоряжении с подачи его отца, кто в земельном кодексе очень хорошо разбирается. Аудит они на местах устроили в твоих новых владениях. И там столько недоимок выявилось, что мама не горюй. Проще всех должников перевешать. Но поступили в итоге по-другому. Оформляют сейчас долговые расписки и обязательства, но и выплаты и средства из банков у должников изымают. Не хочешь платить? Марш в долговую яму, а то и сразу всю твою семью в рабы определят. Но дураков нет. Все платят и выплатят все до последней копейки, как на земле говорят. Я когда в уездный город наш ездил, там же и с представителем твоего раба по чести встречался. Мама же твоя просила меня насчет организации торговли в ваших новых землях разобраться. А я что? Разве против быть вашим главным торговым представителем и заодно неофициально ваши финансы курировать? А тут выявленные недоимки и первый транш налогов приходит на счета твоей мамы, которые прежнему графу арендаторы не успели заплатить. И вышла очень-очень солидная сумма. Вот на эти деньги твоя мама сейчас и гуляет. Ты же сам ей разрешил твоими активами распоряжаться. Напоминает он. Киваю. А сам как-то по-глупому счастливо улыбаюсь. «Я, честно сказать, не понимаю, зачем тебе в макры. К чему?» Смотрит на меня сочувственно дедушка Тимофей. «Ты уже сейчас, считай, всю семью на десятки лет вперед прокормить можешь. И устроить личную жизнь своим сестрам, выдав их очень удачно замуж. С таким-то приданым косую и хромую возьмут. А все твои сестры, мало того, что писанные красавицы, так еще и умницы, а главное, сильные одаренные, почти магички. С вашим новым статусом не каждому благородному подойдет такая невеста. Тут уже на аристократов нужно замахиваться. Я твоей маме об этом открытым текстом говорил. Хмыкаю про себя. Так вот откуда идея у мамы появилась, что в женихи теперь нашим девчонкам она рассматривать будет лишь наследников аристократических родов. Причем богатых родов. Дела. А дедушка Тимофей продолжал между тем развивать свою мысль. «Я ж не просто тогда за Ксюшку разговор завел, как она сейчас по тебе страдать начала», вздыхает печально старый торговец. «Не сложилось у нее с личной жизнью. Я страдаю, волнуюсь за нее. Мать ее и вовсе себе места не находит. Ведь это она убедила Ксюху с тобой порвать все отношения. А тут такое. Ладно, ты дворянином сам стал, причем богатым. Но неважно это. И потом бы поднялся вверха, я в этом уверен. А вот то, что ей теперь не по себе и живется в семье мужа не сладко, вот что обидно до слез. А тогда твой раб по чести прибрал к рукам под свой пригляд все твои земли и сделал это очень быстро, жестко, качественно и профессионально. Никто и пикнуть не успел. Все платят, в том числе и старые недоимки, взыскали с виновных, что задолжали старым хозяевам земель. Так ведь теперь он, как я слышал, и за местную администрацию и торгашей взялся. Серьезно так взялся. У одних взятки в сотни империалов, у других налоги заниженные, и многие товары, и вовсе все по серой схеме продается. Всех с поличным взяли. Не отвертеться теперь. И дворянам твоим, кто у тебя за рыцари теперь, тоже досталось на орехи. Подумать только, незаконно подорожные с торговцев на своих землях брали. На твоих землях, поправлюсь. Но у них там выделенные прошлыми графами лены. Вот и теперь они раскошелятся не слабо, к тому же штрафы и урон чести, что смывается только кровью. И ты знаешь, я, наверное, извинюсь, прекрасный ход совершил Его Величество по отношению к тебе. Он точно тебя у макров просто спрятать на время хочет. Как я это сразу не допетрил? Хотя были такие у меня предположения, и мы их с тобой уже раньше обсуждали. Но теперь я в этом на 100% уверен. Повторюсь, отличный и своевременный ход. Так что пользуйся и цени, как тебя почему-то бережет Его Величество. А сейчас посвяти оставшееся время подготовке к выходу. Пойми, как сейчас подготовишься, так и жить будешь первые, самые тяжелые месяцы взрослой жизни. Тем более слышал я у тебя тут со многими среди макров терки. А уж с богомоловыми и вовсе почти война. Ладно, вражда. Аккуратней с ними. Твари они еще те и со средствами. Могут и наемника подослать. Запомни это. Киваю. Как-то не думал об этой проблеме с такой стороны. Ведь реально, проблема выеденного яйца не стоит. А тут знающий, поживший человек со сложной судьбой подсказывает, грех его советами не воспользоваться. И про фургон. Продолжает размышлять о моих проблемах вслух дедушка Тим. Это для тебя в твоей ситуации отличное, большое подспорье. Ты ведь по факту для всех аристократ. Правда, не воспитывался ты в аристократической семье. Представляешь, как к тебе местные макры будут относиться? Да ладно местные, ведь в крепости, где готовят молодняк, собираются новики со всех полков макров. Кого там только нет, а у них в их среде, сам же знаешь, стайные традиции. Толпой не зазорно им одного противника забивать. А у тебя деньжата водятся. Как тут удержаться и не поставить тебя на счетчик, заставить за свою спокойную жизнь местным юным лоботрясам, кто возомнил себя центром вселенной, деньги золотом платить? Я тебе так слегка только накидал предстоящие проблемы. А ведь будут и другие. Например, киваю внимательно, слушая, что мне дедушка Тимофей говорит, он опытный, жизнь повидал. Среди макров, в том числе и новиков, продолжает свои объяснения. «Битый жизнью торговец. Будут женщины-макры. Дальше объяснять надо». Угукаю в ответ. Вот и он, как и мама, вопрос женщин поднимает. А это явно неспроста. Чего уж, я он тоже среди женщин ведь живу, и ничего, нравится мне с ними рядом жить. А вот дедушка видит в этом совместном сожительстве почему-то какую-то серьезную проблему. Тебя все дамы с мечами будут рассматривать как приз. Соврати такого, понеси от него, обвини в силовом захвате ее чести, и ты уже ее муж. Или на эшафот, если против. Добивает меня своими рассуждениями мамин хороший знакомый. А таких умных там будет воз и маленькая тележка. И про наставниц не забываем, и таких среди них хватает, кто успел по жизни помотаться и ждет лишь твоего шанса. улучшить за счет кого-то свою жизнь. Эти еще опаснее для тебя. Они уже многое в жизни видели. И как привлечь внимание понравившегося им мужчины, хорошо знают и умеют это делать. Вот они-то и могут устроить на тебя настоящую охоту. Понял? Вздыхаю тяжко. Сам же ошарашенным каким-то, видно, со стороны выгляжу. Вон как скалится, смотря на меня, старый торговец. «Что?» — проняло. С участием в голосе спрашивает он меня. Киваю и судорожно как-то глотаю вязкую слюну. Пить сильно хочется. Тянусь к бокалу, но там уже пусто. Видно, дедушка Тим хорошо мое состояние понимает. Уже бутылка откуда-то в его руках появилась, и янтарного цвета вино льется в мой бокал. Делаю большие глотки, осушая полностью фужер. Хмыкнув, дедушка Тим в очередной раз наполняет мне его. Перевожу дух. Фух. Вроде отпустила. Мне за женщины мама что-то подобное говорила. Но больше там было про аристократок. Делюсь я сокровенным с торговцем. Мотает головой Тим с улыбкой на лице, видно соглашаясь с доводами моей мамы. Есть такое. В среде дворян все еще сложнее. Но считаю так, если не будешь свой отросток, кивает он мне на мой пах, совать куда ни попадя и бездумно, то все у тебя сложится хорошо. Ты и так уже, благодаря провидению, многого добился в свои-то годы. И семью свою заодно поднял, деньгами разжился. Главное теперь все это бездарно не профукать, а то желающих все это богатство у тебя отобрать хватает. Даже тут, в селе, многие бы не отказались привязать тебя к своей семье узами брака. В курсе уже. Хмыкаю я, вспоминая случай на Отвальной, когда отмечали мое окончание учебы в школе. Успел уже столкнуться с подобным. Вот и я про то же. В этот раз тебе подфартило, а вот потом может так и не повезти. Охомутают. Но и как евнуху жить, тоже приятного мало. Женщины созданы нам для наслаждений, наставительно говорит опытный торговец. А как нам его получить? В почти что полевых условиях, спрашивает он меня. Пожимаю плечами. Мама учит меня, что в общении с женщинами все сложно, но пробовать надо. Отвечаю я. «Ах-ха-ха-ха!» Смеется довольный Тим. «Мама плохого не посоветует, в особенности твоя, с ее-то опытом в этом деле!» Ухмыляется он. И вот тут мы подходим к самому главному. Смотрю на него со всем ожиданием. Интересно, чем он со мной хочет поделиться? Какой тайной? «Вернемся опять же теперь к твоему фургону». И в виде разочарования от услышанного, написанного на моем лице, спешит меня подбодрить. «Ты просто еще не понял, про что я хочу тебе сказать. В походе главное что? Особенно для женщины?» Задает он мне неожиданный вопрос. Пожимаю плечами. «Понятия не имею. Поесть, наверное. И чтобы где было поспать?» Говорю я, вспоминая наши поездки с мамой и с сестрами. «Все так, правильно. Но это не самое главное». Ухмыляется он. А главное для них — чистота. Не любят они грязными ходить. В большинстве своем, добавляет он. А помыться и постираться в таких условиях обычно нет никакой возможности. А вот твой фургон эти возможности как раз-то и дает. Напомню про артефакт, который из окружающего нас воздуха даже в пустыне может воду извлекать. Это раз. Вода. Ее наличие. Потом нагревательный элемент в системе есть, который подогревает воду до приемлемой для принятия душа температуры. И это два. И наличие самого душа, причем в двух вариантах, внешнего и внутреннего. В самой комнате есть закуток, огороженный стеклянными щитами, где душ можно принять. Но, как понятно, при движении транспорта он находится в скрытом, свернутом состоянии. Впрочем, как и внешний его аналог. Там проще, он, по сути, выносной. Встаете на стоянку, откидываете приспособления, типа ширмы со шторками по бокам. И все. Кран, шланг. На землю в качестве места, где вставать голыми ступнями, деревянная решетка кладется. Ты спросишь, зачем два душа, так я отвечу. Слуги. Архимаг ведь ни в одного в свои путешествия отправиться хотел, а в сопровождении энного количества слуг. Кто и поесть приготовит, и фургоном управлять будет, и охрану в ночное время обеспечивать станет. Вот для них и создан второй вариант душа. Впечатляет? Киваю и тут же говорю. Но при чем тут женщины и душ? Помыться спокойно можно и при таверне, напоминаю я. Глупыш, смеется он. А как им еще себя поддерживать в более-менее чистом виде, когда вы в дороге? Ведь на ночлег встают и не добравшись до обжитых мест. А испачкаются где? Как им постираться и помыться, особенно если рядом водоема нет? Да и там, в нем, наверняка, холоднющая вода течет. Скажу из личного опыта. Как только прознают в отряде, что у тебя такие условия фургон твой предоставляет, так за то, чтобы вечером просто душ принять и помыться всласть, многие дамы с удовольствием предложат себя на ночь в качестве оплаты за услугу. Так-то? Еще и выбирать будешь, с кем ночью кровать делить. А другой важный момент как раз и есть кровать мягкая и кров над головой. Представь, дождь, слякоть или мороз со снегом. А тут в фургоне вполне привычные условия, сухо и тепло. И поспать можно в чистой мягкой постели. А летом, когда жара и мошкара вокруг, а в твоем фургоне прохладно, потому что есть охлаждающий артефакт. По-земному его кондиционером называют. Только устройство не на электричестве работает, а на магии. Вот и вся их разница. В принципе, совсем и не принципиальная. А в остальном они очень похожи между собой. Ну и остальные бонусы прилагаются, а именно встроенный туалет прямо в комнате. Но опять же, его можно развернуть только, когда вы уже встали на стоянку. И не надо по нужде под кустик бежать. Цивилизация. Говорю же, насмотрелся этот архимаг на то, как на земле многие богачи себя комфортом в любых условиях обеспечивают. Он что-то подобное для себя любимого сделать умудрился. Да вот беда в том, что воспользоваться не успел, неожиданно для всех погиб, трагически. Вот и исходи из того, что за тобой будут наблюдать, если не все, то большинство. Ты и так в селе и деревне у всех на слуху, хотя многого о тебе никто и не знает. А в пути, когда до места прохождения службы будете добираться, ты и вовсе со своим фургоном на фоне остальных будешь сильно выделяться и привлекать внимание, причем всех. Вот тогда и начнется у тебя веселая жизнь. Парни в друзья набиваться будут, чтобы с комфортом путешествовать и жрать на халяву. Ну а про девушек я тебе и так все уже в красках рассказал. Потому и говорю, пользуйся с умом таким подарком, который тебе твоя опытная родительница сделала. Она сразу ведь по достоинству этот фургон оценила, хотя делала выводы только на основании моих рассказов о нем. Говорю же, она очень опытная наемница. Ну и как женщина. Она оценила все его заявленные производителем достоинства. Про вместимость я тебе уже говорил, и про то, что ворам с ним ничего не обломится. Защита от них в нем на высоте. Архимаг знал, что хочет в итоге от фургона получить для себя любимого. А теперь это все твое. Пользуйся на здоровье. Мне бы еще пульт заказать, — говорю я, когда весь запал рассказчика у дедушки Тима закончился. Пуль? Ведь их и так была неполная поставка. Довезут, — удивляется торговец. Я все запасы в выгребу с собой заберу. А что моим девочкам с Мишкой останется? Вздыхаю я тяжко. Понял. Решим проблему. Не вопрос. Мама твоя там еще говорила насчет продуктов долгого хранения. Актуально? Уточняет он. Киваю. Мне ведь запас с собой делать нужно. Убываю-то надолго. Ну и фуража бы хоть на пару месяцев захватить. И это, мнусь я. Тим с удивлением взирает на меня. Что? Чего-то особенного хотел взять с собой? Ухмыляется он глумливой улыбочкой на своем лице. Не знаю, о чем он там подумал, но я хотел просто сказать, что и Хрюша со мной в это путешествие сроком на 3 года отправляется. А еда ему нужна, немного отличающаяся от овса для лошадей. Я Хрюшу своего с собой беру в качестве основного своего транспорта передвижения, напоминаю я. Об этом, думаю, уже все в селе и деревне знают. Да, видно, ошибаюсь я. Что? Изумление, неверие от услышанного отображается на живом лице торговца. И опять этот хохот на всю комнату.